до страданий закружились мысли, и накопленных горсть знаний выкинул я нахуй, сука, блять. Лучше я с пустою головою буду по тропиночкам блудить, чем вот так высиживать, блять. Мне и так, блять, весело без вас. Все отдал за только что не видел никого, мой зоркий, сука, глаз. Кутерьмо без достраданий, нахуй. Это было так, завязочки все для. Вообще-то суть-то, бля, не в этом. Сука, бля, а вообще-то суть-то, бля, не в этом. Смысл-то не в лентах, сука, бля, а вообще-то суть-то, бля, не в этом. Смысл-то не в лентах, сука, бля, а вообще-то суть-то.